548. Правильно судить, что и современные учения йоги уделяют столько внимания настроениям человека. Казалось бы, такое замечание всем известно и понятно, но действительность показывает, что люди не понимают значения воодушевления или мрачного уныния. Пусть ученые исследуют передачу мысли при самых различных состояниях. Помимо психических состояний, можно наблюдать и температурные условия. Жар дает повышенное восприятие. Конечно, говорю о повышенной температуре организма. Не сама болезнь, но сочетание огненных волн ткет нить соединения и воздействия.